Пожирательница Луны. Эрагон, сгорбившись и опустив плечи, шел через лагерь варденов, пытаясь как-то избавиться от неприятного ощущения боли в шее, которое заработал, фехтуя утром с Арьей и Блёдгармом. Поднявшись на небольшой холм, казавшийся одиноким островом в этом море палаток, он уперся руками в бедра и огляделся. Перед ним расстилалась темная гладь озера Леона, посверкивая в сумерках гребнями невысоких волн. В озере отражались оранжевые огни факелов, горевших в лагере. Дорога, по которой двигались вардены, пролегала между лагерем и берегом. Эта широкая полоса тесанных камней, скрепленных известью, была создана, во всяком случае, по словам Джоада, задолго до того, как Гальбаторикс уничтожил всадников. В четверти мили к северу у самой воды виднелась маленькая рыбацкая деревушка, точно присевшая на корточки и затаившаяся. Эрагон прекрасно понимал, что ее жители отнюдь не в восторге от соседства целой армии довольно голодных людей. «Ты должен научиться видеть то, что у тебя перед глазами». После того, как они покинули Белатону, Эрагон много размышлял над этим советом Глаэдра. Он не был абсолютно уверен, что понял смысл этого высказывания. Но Глаэдр не пожелал ничего более к этому прибавить. Так что Эрагон был волен интерпретировать его слова по своему усмотрению. Он действительно стремился увидеть все, что было перед ним. Вне зависимости от того, малое оно или большое, важное или вроде бы не имеет значения. И понять суть каждого предмета. Насколько он ни старался, его не оставляло ощущение того, что все подобные попытки самым жалким образом проваливаются. Эрагон смотрел, но видел лишь ошеломляющее огромное количество подробностей и при этом был убежден, что видит еще далеко не все. И просто недостаточно проницателен, чтобы охватить все разом. Еще хуже было то, что ему крайне редко удавалось понять смысл того, что он видит или чувствует. Вот, например, сейчас Эрагон никак не мог понять, почему из трех каменных труб в той деревушке не идет дым. Но несмотря на то, что сам себе он казался совершенно бестолковым и слишком поверхностным, кое-какие плоды работа над собой все же дала. Теперь, по крайней мере, Арья уже не каждый раз одерживала над ним победу во время их тренировочных боёв. Эрагон следил за нею с удвоенным вниманием, изучал ее столь же придирчиво, как оленя, по следу которого некогда шел на охоте. И в результате выиграл несколько поединков. Однако он по-прежнему не только не способен был превзойти ее в искусстве фехтования, но даже и равным ей не мог считаться. Эрагон не знал, чему еще должен научиться. Или кто мог бы его этому научить, чтобы стать столь же искусным фехтовальщиком, как Арья. Возможно, Арья права. И опыт – это единственный наставник, который может мне помочь, думал Эрагон. Но опыт требует времени, а вот времени-то у меня как раз и нет. Вскоре мы достигнем Драслеоны, а там и Урубаена. Боюсь, самое большее через несколько месяцев мне придется лицом к лицу встретиться с Гальбаториксом и Шрюкном. Эрагон горестно вздохнул и потер руками лицо, пытаясь переключить мысли на что-нибудь другое, не столь тревожное, но неизменно возвращался к одним и тем же сомнениям. Они терзали его, как собака, мозговую кость. И это ничего не давало, кроме постоянно усиливавшегося ощущения тревоги. Погруженный в мрачные мысли, он спустился с холма и побрел меж темных палаток, направляясь к своему жилищу. Однако не слишком обращая внимание на то, куда именно несут его ноги. Как обычно, ходьба помогла ему успокоиться. А люди, которые еще не спали, расступались, давая ему пройти, и стучали кулаком по груди, тихо приветствуя губителя шейдов. Эрагон отвечал им коротким, вежливым поклоном. Он брел так, наверное, с четверть часа, то останавливая поток своих мыслей, то вновь в них погружаясь, когда размышление его прервал пронзительный женский голос. Женщина так громко и с таким энтузиазмом что-то рассказывала, что Эрагону стало интересно. Он подошел к палатке, стоявшей несколько в стороне от остальных у подножия огромной корявой ивы, единственного дерева на берегу озера, которое армия варденов еще не срубила на дрова. Там, под пологом ветвей, происходило нечто весьма странное. 12 ургалов, включая их командира Наргардсвога, сидели полукругом возле крошечного, едва мерцающего костерка. Тени плясали на их страшноватых физиономиях, подчеркивая мощные надбровные дуги, густые брови, широкие скулы, массивные челюсти. Поблескивали их острые рога, торчавшие из лба и загибавшиеся назад за уши. Ургалы были обнажены по пояс. Верхнюю часть их туловища украшали только кожаные браслеты на запястьях, да плетеные ремешки, перекинутые через плечо и укрепленные на талии. Помимо Гарцвога, Эрагон разглядел среди присутствующих еще троих куллов. Куллы были такими огромными и с виду неуклюжими, что прочие ургалы на их фоне выглядели точно малые дети. Хотя все они были ростом не меньше 2 метров. Среди ургалов устроились коты-оборотни в своем зверином обличье. Котов было, пожалуй, несколько дюжин. Многие сидели совершенно неподвижно и смотрели в костер. Они даже хвостом не шевелили, насторожив свои украшенные кисточками уши. А некоторые коты лениво распростерлись на земле, на коленях у ургалов или даже у них на плечах. Эрагон с удивлением заметил, что одна кошка-оборотень, гибкий белый зверек, свернулась клубочком прямо на широкой башке одного из куллов, и ее правая передняя лапка с острыми когтями небрежно свесилась с его черепа, с собственническим жестом прижимая его бровь. Хоть коты-оборотни и казались по сравнению с ургалами совсем крошечными, выглядели они не менее свирепо. У Эрагона не было сомнений, с кем было бы проще встретиться в бою. Ургалов он, во всяком случае, понимал. А вот эти коты были совершенно непредсказуемы. По другую сторону костра, перед входом в палатку, сидела на свернутом одеяле, скрестив ноги, травница Анжела и пряла из чесанной шерсти тонкую нить. Она держала веретено прямо перед собой, словно с его помощью намереваясь погрузить в транс любого, кто вздумает наблюдать за нею. И коты-оборотни, и ургалы внимательно, не сводя глаз, смотрели на травницу. А она им что-то рассказывала, и Эрагон прислушался. «Но он действовал слишком медленно», — говорила Анжела. «И разгневанный красноглазый кролик вырвал у Хорда горло, мгновенно лишив его жизни. А затем убежал в лес и навсегда исчез из нашей истории. Я, разумеется, имею в виду ту историю, что записано учеными. Однако...» И тут Анжела наклонилась вперед и немного понизила голос. «Если вам доведется странствовать в тех местах, где не раз странствовала я, то и в наши дни вы можете наткнуться на только что убитого оленя или фельдуноста, который выглядит так, словно его обгрызли со всех сторон, как клубень турнепса. И повсюду вокруг него непременно будут отпечатки лап очень крупного кролика. И потом, как известно, время от времени один из воинов Квотха загадочным образом исчезает, а потом его находят мертвым с вырванным горлом. Да, всегда с вырванным горлом». Анжела выпрямилась, уселась поудобней и продолжила. «Террин был, разумеется, ужасно огорчен гибелью друга и хотел устроить охоту на красноглазого кролика. Но гномам по-прежнему требовалась его помощь, вот он и вернулся в крепость. Еще 3 дня и 3 ночи защитники крепости удерживали ее, но потом у них подошли к концу все съестные припасы, а воины, буквально каждый из них, были изранены с головы до ног. И утром 4-го дня, когда всем уже казалось, что битва проиграна, тучи развеялись, и далеко на горизонте Террин с изумлением увидел летящего к крепости Мимринга во главе огромного грома. Вид приближающихся драконов так напугал атакующих, что они побросали свое оружие и бежали в дикие края. Губы Анжелы дрогнули в усмешке. И это, как вы понимаете, привело в восторг гномов Квотха. И они не скрывали своего ликования. Но когда Мимринг приземлился, Терин, к своему большому изумлению, увидел, что чешуи его стали совсем прозрачными, как алмазы. Говорят, это произошло потому, что Мимринг летел слишком близко к солнцу. Ведь для того, чтобы вовремя собрать столько драконов, ему пришлось лететь выше самых высоких вершин в Бьорских горах. Выше, чем когда-либо летали драконы и до него, и после него. И с тех пор Террин прославился как герой осажденного Квотха. А его дракона из-за алмазной чешуи стали называть Мимринг Сверкающий. И с тех пор они жили счастливо, но, если честно, Террин все же до самой старости немного побаивался кроликов. Вот что на самом деле произошло тогда в Квотхе. Когда Анжела умолкла, коты-оборотни благодарно замурлыкали, а урголы стали издавать негромкое утробное ворчание, означавшее, видимо, высшее одобрение. «Ты рассказала хорошую историю, Улутхрек, пожирательница луны!» — сказал Гарцвок, и голос его прозвучал гулко, точно эхо скатившегося с горы валуна. «Спасибо!» «Но рассказала ты не так, как я когда-то слышал у гномов», заметил Эрагон, выходя в круг света. Лицо Анжелы оживилось. «Ну, вряд ли можно ожидать от гномов признания в том, что они были во власти какого-то кролика. А ты что же, все это время в тени прятался?» «Нет, только несколько последних минут», признался Эрагон. «В таком случае ты пропустил самую лучшую часть истории. А сегодня я более не расположен ее повторять. У меня и так уже горло пересохло. Так долго я рассказывала». И Эрагон подошвами ног ощутил, как задрожала земля. Это поднимались на ноги куллы и остальные урголы, к величайшему неудовольствию котов-оборотней. Некоторые коты даже громко взвыли, протестуя против того, что их столь небрежно роняют на землю. Глядя на жутковатые рогатые морды урголов, склонившиеся над костром, Эрагон с трудом подавил желание схватиться за рукоять меча. Даже после того, как он столько раз сражался вместе с урголами, столько путешествовал и охотился вместе с ними, и даже не раз забирался к некоторым из них в мысли, пребывание в их обществе все еще вызывало у него некоторую оторопь. Где-то в душе он понимал, что теперь они союзники варденов, но тело его не могло забыть того цепенящего ужаса, который охватывал его в былые времена, когда ему приходилось иметь дело с такими могучими противниками. Гарцвок вытащил что-то из кожаного мешочка, который носил на поясе, и, протянув над огнем свою толстенную лапищу, передал эту вещь Анжеле. Та отложила свою пряжу и приняла подношение в сложенные лодочкой ладони. Это был довольно грубый стеклянный шар цвета морской волны, посверкивающий белыми искрами, точно сухой снежок. Анжела опустила шар в рукав своего одеяния и снова взяла в руки веретено. Агарцвок сказал: «Ты должна иногда приходить в наш лагерь, Улутхрек, и мы будем рассказывать тебе свои истории, много историй. У нас исказитель свой есть, хороший. Когда слушаешь, как он рассказывает легенду о победе Нартулгха в сражении при Староворске, просто кровь кипеть начинает, и хочется завыть на луну и скрестить рога с самым сильным соперником». «Ну, это еще зависит от того, есть ли у тебя рога, чтобы их с кем-то скрестить», — заметила Анжела. «Для меня было бы большой честью посидеть с вами и послушать ваши истории. Так может, завтра вечером?» Великан Кул тут же согласился, а Эрагон спросил: «Где это, Ставороск? Я о нем никогда прежде не слышал». Урголы беспокойно зашевелились, а Гарцвок нагнул голову и вскропнул. Точно разъяренный бык.